недели птицы в небе пели, только две недели были с тобой. О, две недели быстро пролетели, дели, но осталась наша любовь. Молчит, и от тебя нет письма, а сердце стучит и тихо плачет.